течение 4 дней продолжались приготовления к замечательному празднику, на который должны были собраться все влиятельные и знаменитые люди Лхасы для того, чтобы услышать мою судьбу. И вот день пророчества наступил. Наше поместье было заполнено людьми. Астрологи пришли, вооруженные листами бумаги, картами и всеми другими гадательными принадлежностями. Наконец наступил тот волнующий момент, которого все ждали с таким нетерпением. Момент, когда главный астролог поведал собравшимся то, что ему открылось. Это было торжественное заявление о том, что в возрасте 7 лет я буду отдан в Ламаистский монастырь, где буду воспитан как священник и врач. Затем последовало много других предсказаний, и так была описана вся моя жизнь. К моему величайшему сожалению, все, что тогда было предсказано, сбылось. Я говорю «к сожалению», потому что предсказания сулили мне неудачи, тяготы и страдания, предварительные знания о которых не делают их легче. Я поступил в монастырь Чакпыри, когда мне исполнилось 7 лет. Так начался мой одинокий жизненный путь. Меня и подвергли испытанию на твердость и упорство, необходимые для обучения. Я выдержал все экзамены, и мне было разрешено остаться. Я прошел все этапы от абсолютного новичка до ламы и настоятеля монастыря. Моими основными специальностями стали медицина и хирургия. Я настойчиво занимался, и поэтому мне предоставили возможность изучать анатомию. Работая с телами умерших на Западе, принято считать, что тибетские ламы никогда не разрезают тело, а работают лишь с внешними симптомами. Поэтому бытует мнение, что тибетская медицина рудиментарна, потому что ламы якобы обращаются только к внешнему, отстраняясь от внутреннего. Это заблуждение. Верно, что обычные ламы никогда не вскрывают тело, ведь это противоречит его религиозным убеждениям. Однако есть определенный круг жрецов, и я к нему принадлежу, представители которых обучаются делать операции. Следует отметить, что в заведе этих операций есть и такие, которые хирургами на Западе не делаются до сих пор. Кстати, на Западе бытует мнение, будто бы тибетская медицина считает, что у мужчин сердце находится с одной стороны, а у женщин, с другой, ничего не может звучать более нелепо. Информации, подобной этой, приходят к западным людям, как правило, от людей, которые не имеют никакого представления о том, о чем пишу. Ведь диаграммы, на которые ссылаются эти авторы, описывают астральные тела, а это совсем другое дело. Впрочем, все это не имеет отношения к данной книге. В действительности мои занятия были очень интенсивны, так как я должен был знать не только медицину и хирургию, предмету моей специализации, но и все священные книги так, как их должен знать медик-лама. Кроме того, я должен был также хорошо разбираться в религии, как и полностью подготовленный священник. Мне следовало изучить сразу 2 области, и это потребовало от меня вдвое больше упорства, чем от других лам. Рассказывать об этом легко, но каково было заниматься? И это, конечно же, были еще не все трудности. Очень много раз я поднимался в высокогорные части Тибета. Лхаса находится на высоте 12 тысяч футов над уровнем моря, для сбора трав, поскольку наши медицинские занятия основывались на лечении травами. В Чакпыри в запасе всегда было по меньшей мере около 6 тысяч различных видов трав. Мы, тибетцы, уверены, что знаем о лечении травами намного больше, чем люди в других угодках планеты. Сейчас, после того, как я несколько раз объехал мир, моя уверенность в справедливости этого вывода окрепла. Во время нескольких моих путешествий в высокогорье Тибета я поднимался в небо на воздушном змее, парень над остроконечными пиками высоких гор и обозреваемый местность на многие-многие мили вокруг. Я также принимал участие в незабываемой экспедиции в самый труднодоступный уголок Тибета, высокогорный массив Тяньшань. Здесь в горном ущелье мы обнаружили необитаемую долину, согреваемую внутренним огнем земли. Подземное тепло выходит здесь на поверхность вместе с водами горячего источника, дающего начало реке. В таинственной долине мы увидели величественный город, одна часть которого доступна, тогда как другая была закована в прозрачный ледник. Лед был настолько чист, что здания виднелись сквозь него словно сквозь толщу ключевой воды. Оттаявшая часть города фактически не была повреждена. Время очень бережно обошлось со строениями. Сухой чистый воздух, а также редкость ветров в этих местах уберегли город от естественного разрушения. Мы прошли по улицам этого древнего города. Мы были первыми, кто ступил на них за многие тысячи лет. Мы бродили среди домов, которые, казалось, ждали своих хозяев и только присмотревшись внимательнее, заметили кое-где странные окаменевшие скелеты. Только тогда мы поняли, что город мертв. В домах было много фантастических приборов, что свидетельствовало о том, что эта таинственная долина когда-то была приютом для представителей могущественнейшей цивилизации, уровень развития которой превосходил уровень развития человечества. И нам стало ясно, что мы сейчас лишь дикари по сравнению с существами былых времен. В настоящей книге я продолжал описание этого города. В молодости я подвергся особой операции, которая называется «открытием третьего глаза». Щепка твердого дерева, вымоченная в специальном насте трав, была вставлена в середину моего лба, чтобы воздействовать на определенную железу и тем самым увеличить силу моего ясновидения. Ясновидение является моей врожденной способностью, но после операции это мое качество проявилось еще ярче. Я стал видеть окружающую людей ауру, которая напоминала языки разноцветного пламени.